Ночь на 12 сентября. Ночь свежее, боли еще ощутимы, но скоро уснула. Утром сильная усталость. Днем были гости. Ливингстоны. Устала. Вечер. Беседа у кресла владыки. Приливы крови сильны. Беседа об ответственности и о Шамбале закончилась обращением владыки. «Чует дух твой, Урусвати, всю ответственность за формы красоты будущего. Когда дух так устремлен в высшие сферы, трудно земное приспособление, потому тебе трудно. Явление близко. Радостью порога. Чуй! Являет наш Фуяма мужество, мудрость и мощь. Мы с ним небывалое время», — сказал.